Понедельник, 15 ноября 1976 года. Нат. Нат сидит в баре гостиницы «Селби». Пьет разливное пиво и смотрит телевизор. Для постоянных временных жильцов написано на двери, как будто это одно и то же. Когда-то это был стариковский бар. Бар для неимущих стариков. Он пьет в «Селби» по привычке. Марта живет всего в трех кварталах отсюда. И он обычно заходил выпить пару стаканов либо перед визитом к ней, либо после, если было не слишком поздно. Он пока не выбрал себе новый бар. Но скоро ему придется это сделать. Когда он только начал захаживать в «Селби», там было полно безымянных лиц, но теперь все больше знакомых. Они ему не то чтобы друзья, он знает их только потому, что все они тут пьют. Но как бы то ни было, он стал завсегдатаем, а многих завсегдатаев уже нет. Рабочих, из Кэббидж-тауна, обшарпанных, молчаливых, время от времени произносящих одни и те же предсказуемо мрачные дежурные фразы. Теперь их из этого бара вытесняют те же люди, что с недавних пор заселяют квартирки над гаражами и задние дворы Кэббидж-тауна. Они или фотографы, или рассказывают, что пишут книгу. Они слишком разговорчивы, слишком энергичны. Они приглашают его за свои столики, когда ему этого не хочется. Он пользуется среди них некоторым уважением. Резчик по дереву, работает руками, ремесленник, человек с ножом. Он же предпочитает бары, где он первый среди равных. Он найдет себе тихий, чинный бар, где нет машин для игры в пинбол, музыкальных автоматов и прыщавых 18-леток, которые, перебрав, блюют в отхожем месте. Он найдет бар, наполовину заполненный людьми в куртках на молнии и рубашках с расстегнутыми воротниками, из-под которых виднеется ворот футболки, людьми, которые пьют медленно и знают свою норму, серьезными любителями телевидения, как и он сам. Он любит послушать национальные новости, а потом счета матчей. Дома ему это почти никогда не удается, потому что Элизабет изгнала его древний переносной черно-белый телевизор сначала из гостиной, сказав, что он режет глаз, потом с кухни. Она сказала, что терпеть не может шума, когда готовит, и пусть он сам выбирает, смотреть телевизор или есть, потому что если он выберет телевизор, она станет обедать вне дома, а он как хочет. Это было в прежние времена, когда Нату еще не приходилось готовить. Он пытался протащить телевизор в спальню, представлял себе, как лежит ночью и смотрит фильм, в руке стакан виски с водой, рядом уютным калачиком свернулась Элизабет, но эта мечта не прожила и одной ночи. В итоге телевизор осел в комнате Дженнет, и дети смотрят по нему утренние субботние мультфильмы. Когда Нат переехал в отдельную комнату, у него не хватило духу забрать телевизор у детей. Иногда он смотрит телевизор вместе с ними или сидит в их комнате один во время послеобеденных футбольных матчей. Но к началу 11-часовых новостей они уже спят. Он, конечно, может отправиться к матери, она не пропускает ни одного вечера, но к ней слишком далеко ехать, и она не держит дома пива. И вообще, подобные вещи ее не слишком интересуют. Другое дело землетрясение или голод, Нат знает. Если в новостях сообщили о голоде, на следующий день мать позвонит и будет давить на него, требуя, чтобы он усыновил сироту или взял у нее игрушки за мир для продажи магазинам. Гномы из кусочков крашеной шерсти, бумажные птицы. «Елочными игрушками ты мир не спасешь», — говорит он. Тогда она выражает надежду, что дети каждое утро пьют пилюли рыбьего жира. Она подозревает Элизабет в недостатке витаминов. Элизабет, с другой стороны, не любит смотреть никакие новости вообще. Она, кажется, даже газет не читает. Нат в жизни не встречал человека, которого до такой степени не интересуют новости. Сегодня, например, она легла в 7 часов, не захотела даже дождаться результата выборов. Нат, глядя, как на экране распадается на куски его мир, не может понять такого безразличия. События национального и даже, может быть, международного масштаба, а она все проспала. Сводная команда комментаторов, кажется, вот-вот взорвется эмоциями, каждый своими. Комментаторы Квебекцы едва сдерживают ухмылку, они должны быть объективными. Но на деле их губы кривятся в улыбке каждый раз, когда компьютер объявляет очередную победу квебекской партии. Напротив, англичане будто вот-вот наделают в штаны. Рене Левек едва верит происходящему. У него лицо человека, которого одновременно поцеловали и легнули в пах. Примечание: Рене Левек, 1922-1987, квебекский политический лидер, сторонник отделения Квебека от Канады, премьер-министр Квебека с 1976 по 1985 год. Конец примечания. Камеры мечутся, показывая комментаторов с поджатыми губами, толпы в штаб-квартире квебекской партии, где идет дикое веселье, празднуют победу. На улицах пляшут, орут радостные песни. Он пытается вспомнить, когда ему приходилось видеть подобного рода празднования по эту сторону границы, но ему ничего не приходит в голову, кроме хоккейных игр «Россия-Канада», когда Пол Хендерсон забил решающий гол. Люди обнимались, некоторые, кто попьянее, плакали, но это не хоккей. Видя замешательство побежденных либералов, непроницаемые лица англичан-комментаторов, Нат ухмыляется. Так им и надо, этим сукиным сынам. Это его маленькая персональная месть тем, кто по всей стране писал письма в редакцию. «Репрессии порождают революцию», — думает он, — «а вы, торгаши, жрите дерьмо». Примечание — известная фраза Пьера Эллиота Трюдо, 1919-2000, премьер-министр Канады с 1968 по 1984, сказанная в ответ на вопрос бастующих рабочих: «А что же нам есть?» Конец примечания. «Итак, я всего лишь цитирую нашего премьер-министра», — сказал бы он старым дамам, если бы выступал по телевизору. Однако он озирается на других посетителей бара, и у него неспокойно на душе. Он знает, что его радость — это радость теоретика и, вероятно, сноба. Но похоже, что из присутствующих никто, кроме него, теорией не интересуется. Писателей здесь сегодня мало, все больше люди в куртках на молнии, и они не слишком рады новостям. Они мрачны, а некоторые открыто ворчат, будто в соседнем доме устроили шумную вечеринку, а их не позвали. «Чертовы лягушатники», — бормочет один, — «давно пора было выпереть их из страны». Еще кто-то говорит, что это означает конец экономики. «Кто теперь рискнет вкладывать сюда деньги? Какая еще экономика?» — ехидно отвечает его приятель. «Все что угодно, лучше, чем стагфляция». Эту тему подхватывают комментаторы, пытаясь угадать будущее в промежутках между песнями и поцелуями. Нат чувствует прилив возбуждения, почти сексуального. Оно идет от живота к пальцам, сомкнутым вокруг стакана. Они и не подозревают, эти скоты, понятия не имеют. Земля колеблется у них под ногами, а они этого даже не чувствуют. Может случиться все, что угодно. Но вместо морщинистого обезьяньего личика Рене Левека, благодарящего своих избирателей на стадионе Поля Сове, он видит на экране телевизора Лесю, ее глаза, ее тонкие руки. Они плывут, окутанные дымной вуалью, по ту сторону обеденного стола. Нат не припомнит ни одного ее слова. Может, она вообще молчала? Это все равно. Ему все равно. Пусть она даже никогда не скажет ни слова. Ему довольно смотреть на нее. В нее, в ее темные глаза, кажется, карие. Этого он тоже не помнит. Он помнит тень в этих глазах. Она будто прохладная сень дерева. Зачем он так долго ждал? Мялся в телефонных будках, словно убогий, немой. За обедом он раздирал булки на куски и говорил о политике, а ему надо было вот что сделать. Заключить ее в объятия прямо там, в ресторане «Универ». Тогда они перенеслись бы отсюда куда-нибудь совсем в другое место. Откуда ему знать, куда, если он там ни разу не бывал? Это место совсем не похоже ни на страну, что лежит под синим халатом Элизабет, ни на планету Марты, предсказуемую, тяжелую и сырую. Обнимать Лесю все равно, что держать какое-то странное растение, гладкое, тонкое, с неожиданно оранжевыми цветами. «Экзотическое», — сказали бы цветоводы. В странном свете под ногами на земле захрустят кости, над которыми она будет иметь власть. Она встанет пред ним, носительница целительной мудрости, окутанная покрывалами. Он падет на колени, растворится. Нат отталкивает от себя этот образ и определяет, откуда тот взялся, из фильма «Она», увиденного на субботнем дневном сеансе, когда Нат был впечатлительным 12-леткой и мастурбировал еженочно. Примечание «Она», 1935 год, фильм американского режиссера Лансинга Холдена по одноименному приключенческому роману Райдера Хаггарда. Конец примечания. Мать ругала его за эти фильмы. «Я уверена, что тебе вредно туда ходить», — говорила она. «Все эти ковбои и стрельба...» Женщина, закутанная в марлю, играла просто ужасно. Он кидался в нее скрепками и комочками жеванной бумаги, издевался над ней вместе с прочими зрителями, потом вздыхал по ней несколько месяцев. Но все равно ему хочется вскочить на велосипед, бешено крутить педали до самого Лесиного дома, взбежать по стене, как человек-паук, ворваться через окно. «Ни слова», — скажет он ей, — «идем со мной». Правда, она живет с каким-то там мужчиной. Нат смутно помнит этого человека. Помнит, как тот держал Лесю за локоть на прошлогодней рождественской вечеринке в музее, неприметная розовая клякса. Нат почти немедленно забывает о нем и возвращается мыслями к Лесе, давая ей прикурить сигарету. Еще дюйм, и он коснулся бы ее, но пока еще рано ее касаться. Он знает, что утром она встает, съедает завтрак, идет на работу, занимается чем-то там таким, что выше его понимания. Время от времени удаляется в дамский туалет, но он не хочет думать об этих мелочах. Он ничего не знает о ее реальной жизни и пока не хочет знать. Не торопиться, не все сразу.